Тихон Иванович Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеевичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однодворцев и только 40-летней службой добился дворянства. Господин Недопюскин отец принадлежал к числу людей, которых несчастье преследует с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых 60 лет, с самого рождения до самой кончины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям. Бился, как рыба об лед, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно невинно пострадал по службе и умер, наконец, не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонках. Человек он был добрый и честный, а брал взятки по чину, от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная, были и дети. К счастью, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванию купецкая щеголиха, вышедшей после многих печальных и смешных приключений за отставного стряпчего. Господин Недопюскин отец успел было еще при жизни поместить Тихона за штатным чиновником в канцелярию. Но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника, все это ежедневное непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую. При одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птица. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая природа, влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами. Свойственную ей заботливостью и любовью вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое, существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное чрезвычайно тонким обонянием и вкусом. Вылепила, тщательно отделала и предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, жить. Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина отца, принялась и за сына. Видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе. Она не мучила его, она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого Устюга в Царево-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую. То жаловала его в мажордомы к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальники домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие полушуты к псовому охотнику. Словом, судьба заставила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства. Сколько раз наедине в своей комнате, отпущенный, наконец, с Богом, натешившийся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком –